Глава 21. София. Вся следующая неделя была такой заполошной, что тема предстоящей стажировки и корпоратива временно отошла на второй план. Документы для визы были поданы на всех участников уже на следующий день после планерки, и нам оставалось только ждать. Весь коллектив сейчас был занят более важными и срочными делами. Общими усилиями мы готовили новых стажеров, выполняли большое количество мелких заказов и крупных проектов, которых, как и ожидалось, к Новому году было немало. Приходилось даже задерживаться на работе и помогать коллегам, но весь этот аврал хорошо отвлекал от непривычных и странных мыслей и ощущений. После поцелуя с Мироном что-то во мне изменилось. Я часто возвращалась мыслями в тот экспериментальный поцелуй, густо краснея от накатывающих эмоций. «Разве можно поцеловать вот так, понарошку?» Часто украдкой поглядывала на Мирона и еще чаще ловила на себе его взгляд. На глазах коллег он все еще проявлял заботу и внимание, помогая надеть или снять верхнюю одежду, приносил кофе и сладости, а на моем столе и подоконнике красовалось уже три редких орхидеи. Все так же приобнимал в кафе, целовал в щеку или висок, здороваясь или прощаясь. Играл роль «не знаю, я запуталась». «А если я влюбляюсь? Ведь ничего хорошего из этого не выйдет!» Мирон ни разу ни словом не напомнил о том нашем поцелуе, но очень часто я ловила его взгляд на моих губах, и равнодушием этот взгляд наполнен не был. «А если он действительно предпочитает только мужчин? Чем тогда был для него этот поцелуй? А если нет, и я вызываю в нем определенные чувства и желания, почему тогда он не объяснился?» Для спектакля эта ложь слишком затянулась. И как реагировать, если это окажется правдой? Мои вечные терзания не остались незамеченными. Когда к концу недели на перерыве в кафе мы оказались с Ларой только вдвоем, потому что Мирон решал какие-то срочные дела, а Лиза доделывала проект, подруга, наконец, не выдержала. «Что все-таки случилось в понедельник после планерки?» – спросила она. «Павел меня поцеловал», – отвела я взгляд. Причем без моего на то согласия. «Ого!» – удивилась Лара. «А как отреагировал Мирон?» «Тоже поцеловал», – без лишних подробностей созналась я. «Подруга, да ты на расхват!» – восторженно выпалила Лара. «И как ощущение?» «Я боюсь влюбиться в Мирона», – просто ответила я и покраснела. «Похоже, это уже происходит», – с улыбкой проворковала Лара. «А чего тогда грустишь? Радоваться надо!» «Я не понимаю, где правда, где ложь», — вздохнула я, помешивая кофе. «И не знаю, как он ко мне относится на самом деле». «Доверься ему», — посоветовала Лара. «Я не думаю, что он может тебя обидеть». «А если он и правда гей?» — спросила я, подняв взгляд на подругу. «А я в итоге влюблюсь?» «А если нет?» — парировала Лара. «Может, спросишь напрямую?» «Я так не могу», — засмущалась я. «Получается, я признаюсь в своем недоверии к нему». «Ты не думала, что все наоборот, и он просто заигрался», — предположила подруга и тут же добавила. «И теперь не знает, как все исправить, боясь твоей реакции». «Я сама боюсь своей реакции». «Вот видишь», — подхватила Лара, — «даже хорошо, что вам предстоит разлука в 3 месяца. Как раз разберетесь в своих чувствах». «Думаю, ты права», — согласилась я. «Считаешь, мне стоит подождать, когда он сам начнет разговор?» «Пожалуй, да», — задумавшись, ответила Лара, — «но не отталкивай его ухаживание». «Не буду», — кивнула я, — «уже и не получится. Меня к нему тянет». «Вот и отлично», — подмигнула подруга. «Может, сама все решится? Вы же идете на корпоратив вместе?» «Да, и там же Павлу я отвечу отказом». «Давно пора», — согласилась Лара. «Хватит ему голову морочить. Он не тиран, мстить точно не будет». «А ты с кем идешь на корпоратив?» — поинтересовалась я. «С Олей и Лизой», — улыбнулась подруга. «Наряжу обеих, чтобы никто не узнал. Пусть повеселятся. Тем более Лиза обещала с кем-нибудь пообщаться, а Оля ждет возвращения Григория». «А ты», — подмигиваю, уточнила я, — «может, тоже пора с кем-нибудь пообщаться?» «Не время еще», — грустно улыбнулась Лара. «Может, меня судьба в Лондоне ждет?» «Неважно где», — согласилась я, кивая. «Судьба найдет хоть на Эвересте». «О, точно!» – засмеялась Лара. «Там я еще не была. А для начала и Лондон сойдет. Всегда мечтала там побывать». почти неделю спустя. В день корпоратива еще до обеда женскую часть коллектива отпустили наряжаться и готовиться. В офисе остались только ответственные по крупным проектам. Мы с Лизой и Олей отправились к Ларе домой, как и договорились накануне. Сама она в этот день отпросилась с самого утра из-за небольшой температуры, но корпоратив пропустить она не могла, это святое. С Мироном договорились, что он подъедет за нами ближе к вечеру, чтобы не пришлось идти до арендованного компанией ресторана по морозу при всем параде. Дверь нам открыла бледная, но улыбающаяся Лара. Вид у нее действительно был болезненный, но слушать подруга ничего не хотела. «Хватит кудахтать, на сетке моей», — ворчала она. «Выпью таблетки и вперед, веселиться. Через 3 дня же в Лондон летим. Надо проводить старый год как следует». Образы на корпоратив мы продумали и обсудили заранее. Что-то было у Лары в бездонном гардеробе, что-то докупили и принесли из дома. Пригласили на дом знакомую стилистку Лары для помощи с макияжем и прическами, и началась не просто подготовка, а настоящее девчачье веселье. Лизу совместно убедили временно изменить цвет волос на каштановый. В итоге, после цветного тоника, утюжка, которым распрямили все ее кудряшки, и плойки, которые завили концы волос крупными локонами, ее волосы превратились в красивую упругую копну, волнами не спадающие почти до талии. Стилистка подняла и закрепила несколько прядей, переплетя их в небрежные колоски и создав некоторое подобие диадемы, украшенной бусинами. Сделали ей яркий макияж, выделив пухлые губы и зеленые глаза. Платье у нее было черное, с ажурно оформленным лифом, покрытое едва заметными искрящимися блестками. Максимально открывая спину, обтягивая бедра и грудь, но скрывая под свободной юбкой ноги, выбранный наряд превратил ее из скромной девчонки в сексуальную и стильную леди. Образ дополнила ажурная черная маска на пол лица и туфельки на шпильке. Осматривая себя в зеркале, Лиза даже подбородок выше подняла, и взгляд ее приобрел этакий хищный посыл. «Светская львица, не иначе». «Ну все», — удовлетворенно проговорила Лара. «Одну покорительницу мужских сердец подготовили». Оле выбрали наряд немного в другом стиле. Широкие лямки, не спадающие на плечи, фигурное декольте, соблазнительно подчеркивающее ложбинку, юбка-колокол до колена с завышенной талией и несколькими слоями шифонового подъюбника, скрадывающие ее так называемую полноту, которую никто, кроме нее, уже не замечал. Почти за 2 недели при нашей поддержке Оля скинула несколько килограмм, поэтому черты лица еще больше заострились, а губы и глаза стали казаться больше. Прическа у нее напоминала сложную корзинку из кос, завитков и бусинок с несколькими свободно не спадающими на шею и лицо локонами. Помаду выбрали в цвет платья, глубоко вишневый, почти винный оттенок с матовым напылением при движении создавал эффект хамелеона. Маску Оли выбрала также ярко-вишневую, украшенную черным кружевом и жемчугом. Мое платье серебристого, почти стального цвета, на тонких лямках, с широким поясом и свободно не спадающими слоями асимметричной юбки, сверху дополнялось ажурным болеро с рукавом 3/4. Маску я тоже выбрала стального цвета, украшенную бусинами и стразами. Волосы мне просто завили крутыми крупными локонами и закрепили с одной стороны небольшой волной, украсив бусинками на шпильках. Макияж, в отличие от подруг, был почти незаметен, кроме разве что красиво подчеркнутых смоки-стайлом глаз. Образ дополнила розовая помада с блеском и туфельки на шпильке. Себе Лара выбрала обтягивающее бежево-золотистое платье на тонких лямках с декольте-сердечком и большим вырезом от бедра, выгодно демонстрирующим при ходьбе ее шикарную ножку в плетеных босоножках на шпильке. Макияж у нее получился таким же, как и у меня, а волосы, завитые крупными локонами, стилистка убрала ей на одну сторону, заколов остальные пряди на затылке замысловатым переплетением. Маску Лара выбрала черную, украшенную золотистым кружевом и стразами. Выпили немного шампанского для поднятия настроения и в оставшееся до выхода время пофоткали друг друга и сделали несколько совместных фото. «Так», — раздавая последние наставления, властным тоном начала наш негласный предводитель Лара. «На празднике разделяемся, чтобы нас никто не узнал». «Зачем?» — не поняла Лиза. «Как веселиться-то, если не вместе?» «Ты, кажется, забыла», — промурлыкала Лара. «Кто-то обещал пофлиртовать с другими мужчинами, чтобы отвлечься от мыслей про шефа». «Я помню», — надула без того пухлые губы Лиза. «Ну при чем тут наша компания?» «Нас всегда видят вместе», — терпеливо пояснила Лара. «Вместе нас будет проще узнать. А тебя с этим цветом волос и в маске мало кто вспомнит как помощницу шефа, а значит, будут вести себя более свободно. Вот и не теряйся. Выбери симпатичного кавалера и веселись уже как никогда». «Постараюсь», — смущенно улыбнулась Лиза. «Если будут подходящие кавалеры, конечно». «Будут», — кивнула я. «Ты сногсшибательно выглядишь. А там будут коллеги и из других подразделений, которые тебя не знают или не помнят». «Оля, на тебе соблазнение Григория», — перевела стрелки Лара. «Хватит выпендриваться. Пора сдаваться в плен этому викингу». «Неделю его не видела», — пробурчала Оля. «Посмотрю еще на его поведение». «Я тебе посмотрю», — рявкнула Лара, сдвигая брови. «Мужика хватит мучить, а то я сама его утешу, так и знай». «Поняла, поняла. Не бушуй так», — заулыбалась Оля. «Я готова сдаваться». «Давно бы так», — снисходительно сказала Лара и перевела взгляд уже на меня. «София, ты и так все знаешь. Мирона не отталкивай и разберись с шефом». «При чем тут шеф?» — с тревогой в голосе уточнила Лиза, а я закусила губу от растерянности, не зная, что ответить. «Да он ее штрафами стращал за близкие отношения с коллегами», — не растерявшись, пояснила Лара. «Вот пусть и убедится, что у них с Мироном все серьезно». «А, это он может», — отозвалась Лиза. «Мне тоже запрещал изначально». «А ты как же?» — спросила я Лару. «Нас всех пристроила, а сама скучать будешь?» «Я? Скучать?» — фыркнула Лара, подмигивая. «Не умею я скучать. К тому же танцевать потом все равно будем вместе. Да и конкурсы там обычно веселые. Короче, найду, чем и кем заняться». «Пора выходить», — кивнула я подругам, доставая тренькнувший входящим сообщением телефон. «Отлично», — улыбнулась Лара. «Гарма... ганда... тьфу ты! Гардемаринки! Вперед! Пора веселиться!»